Анна-Лиза Фоль. «Стань моим папой. История отцовской любви». История, полная любви и добра, можно сказать, новогодняя. Она началась очень давно, 6 лет назад, в декабре. Это рассказ о девочке по имени Лера, заодно о ее маме и сестренке. Рассказ о девочке, которая до сегодняшнего момента не имела понятия о том, что такое любовь. Да не простая любовь между парами влюбленных, а та, которую она никогда не испытывала. Отцовская. Любовь отца. Любовь папы. Вам же она известна? Вам, кто читает эту книгу. Вам, кто когда-то ребенком весело по вечерам болтал с отцом за семейным ужином. Вам, с кем в парк ходил папа и кого провожал в школу за ручку. Вам, кто получал по затылку за невыученные уроки и извинялся за свои поступки. Вам, кто предупреждал отца о предстоящей прогулке с друзьями и сообщали час, которому должны вернуться домой. Вам, кто, открыв свои новорожденные глазки, слышал убаюкивающую фразу новоиспеченного отца: «Доченька моя». Вам, кто с детскими ранками и слезами бежал к отцу в поисках защиты. Вам же известно, что такое отцовская любовь. Лере нет. Просто потому, что папы у нее не было. Ее мама Анна зачала этот плод любви в наивном порыве светлого будущего, в порыве страсти и любви. Но по стечению обстоятельств Анна становится матерью-одиночкой. Отец Леры, Олег, женат и отказывается от мысли не только разводиться, потому что идти на риск и менять все в своей жизни страшно, но и отказывается от своей дочери. Не признает ребенка, уличив Анну в измене, хотя сам же изменяет с ней жене. Олег отказывается стать папой, стать тем, кто отвечает за свои поступки, стать опорой семьи, в которой зарождается чудо, это маленькое детское солнышко. И Лера появляется на этот свет без особого энтузиазма. Никто даже не спросил ее согласия, хочет ли она попасть в этот огромный и жестокий мир или нет. Задолго до рождения малышки Анна думала, какое же дать ей имя. Мало кто задумывается над значением своих имен. Или людям они нравятся, или не нравятся вовсе, или того хуже, называют в честь умерших предков. Для Анны данное родителями имя ребенку имело немалую важность. Она вспомнила как-то, что мама хотела назвать ее Лизой, только лишь потому, что ее сестру-близнец звали Катей. Как было бы складно, если бы вас обоих называли Екатерина и Елизавета, как русских цариц, говорила мама Анны Люда. Она даже не старалась предвосхитить их судьбу. Кто в советское время задумывается о значении имени, которое может повлиять на характер ребенка? Даже Анна до поры до времени не придавала этому особого значения. Но имя Лизоньки ей нравилось больше, чем свое собственное. По прочтению в школе знаменитого романа «Война и мир» Льва Толстого, она представляла себя в образе Лизы Болконской, маленькая княгиня с ангельской внешностью, почти француженка. Но у этой героини случился несчастливый конец — смерть после родов. Поэтому Анна представляла себя в образе другой Лизы из повести Пушкина «Пиковая дама». Милая, скромная, наивная, неопытная девушка. Она не привыкла кокетничать и очень одинока. Анна, как и Лиза, мечтает найти достойного ей молодого человека, чтобы выйти за него замуж. Но из-за того, что она редко выходит на улицу и практически все время проводит в компании своей сестры Екатерины, шансов найти вторую половинку, которой она бы понравилась, у нее мало. И тем не менее Наталья, старшая сестра Анны, соизволит назвать ее по-своему, даже не подозревая о том, что вкладывает в нее мощный информационный носитель. И узнав, что имя Анны в переводе с иврита означает «благодать», а с арабского «счастье», она принимает его как должное. В ее характере проявляется доброта и забота к людям. Ей очень подошла бы профессия врача или педагога, кем, в принципе, она в будущем и становится — учителем иностранных языков. В любви она опирается на свою интуицию, замуж только по любви. Но, противореча законам сердца, думает не о своем счастье. Бесполезно пытаться купить ее подарками и заморской роскошью, а раз уж она и уезжает за границу, то для лучшего будущего своей дочери, в чем проявляется альтруистический склад ее характера. Родившись под знаком Скорпиона, она наделяет свой образ женственностью, страстью и магией паранормального. Эротический подтекст читается в ней до мозга костей, даже если она не отдает себе в этом отчет в начале своего жизненного пути. В манере общения, в голосе, в повадках, во внешнем виде. Все в Ванне представляет из нее легкую добычу для мужских хищников. Если первый брак у нее не сложился, то второй наверняка будет счастливым. Анна умеет быть преданной женой, главное не подорвать ее доверие, и любящей мамой. Анне было немаловажно, как назвать свое будущее чадо. Через руки будущей мамы прошло немало книг со значением имен, в которые она так тщательно вчитывалась. И вот однажды она обнаруживает значение женского имени — Валерия. Она тут же вспоминает, что ее двоюродного брата по отцу звали Валерий. Он был бесстрашным и все свое свободное время проводил в компании таких же, как и он, безрассудных гуляк и пьяниц. Но для Анны имя Валерии больше подходило женской половине. А так, как УЗИ показало, что будет девочка, сомнений не оставалось. Она прочла много источников, и все сводилось к тому, что имя Лера пришло из латинского языка и означало «сильное» или «крепкое здоровьем». Как раз то, что надо моей будущей доченьке. В мире людей-психопатов ей это не помешает. Лера — яркая, смелая и довольно авторитетная девушка, которая часто проявляет свое недовольство. Тем не менее, дисциплина и гибкость ей не чужды. Какие же качества нужны моей девочке, чтобы она смогла сама постоять за себя? Задумывалась Анна и по диагонали пробегала список положительных сторон ее характера. Уверенная в себе, в детском возрасте выделяется радостным характером, высокой подвижностью. Женственна, несмотря на тягу к играм с мальчишками. Обладает хорошими задатками для обучения, было бы желание. Трудолюбива, очень эмоционально, чувствительна, искренна, идеалистка, придерживается правил, смотря каких и кем созданных. Все складывает по полочкам, надежная спутница, за ней как за каменной стеной. Стремится к лидерству. Может показать, что за ее добротой и порядочностью скрывается ранимая и добродушная натура. Но на самом деле все не так просто. Совсем забыв о том, что на характер рожденного влияет и гороскоп, и воспитание, и социум, и травмы прошлого, Анна упустила из виду немало отрицательных качеств. Валерия не умеет доверять мужчинам, потому что пытается сама выполнить их роль и быть сильной, потому что мужчины только и делали, что разочаровывали ее с самого детства. Не терпит, когда ею пытаются манипулировать. Ненавидит критику, хотя сама бранит лживых и нечестивых личностей и осуждает их за излишнюю предвзятость. Стремится к успеху в жизни, поэтому может быть гордой и замкнутой. Уверена в себе. Здесь речь идет, скорее всего, об эгоизме. Идеи в ее голове настолько масштабны, что она уверена, что весь мир будет у ее ног. Но она не властолюбива, хотя хочет быть богатой. Капризна, не любит, когда что-то не получается. Любит навязывать свое мнение остальным, не терпит, когда с нею спорят, любит свободу, проявляет себя как феминистка. Чем больше Анна вникала в качество носительниц имени Лера, тем больше становилась ее уверенность в том, что она так и наречет свою доченьку. Она словно кожей чувствовала, что та не даст себя в обиду, как это было с ее матерью. Ее главной тайной будет непримиримость с предателями. Доброты у нее хоть через край в избыток, но только для тех, кто этого заслуживает. А если кто-то воспользуется этим и предаст ее, то прощения он может не ждать. Причем она не просто обидится на человека, но сделает все, чтобы он поплатился за это. Лера никогда не видела своего биологического отца. До 9 лет даже не подозревала о его существовании. До 3 лет она жила с мамой в России. Конечно, бабушка и дедушка были всегда в помощь, но отца у нее не было. 3 года подряд она живет своей детской, беззаботной жизнью, к как вдруг мама Аня представляет ей незнакомого мужчину, итальянца по имени Массимо. «Лерочка, этот человек берет меня замуж, так что ты можешь называть его папой». «Папа? А что это?» — задалась вопросом Лера, когда незнакомый мужчина попытался взять ее на руки. Видно было, что мужчина лет 45 даже понятия не имел, как обращаться с детьми, но делал большие усилия, чтобы угодить всем. Детские Лерины глазки любопытно разглядывали Массимо с ног до головы. Тот добродушно улыбался, говоря на непонятном ей английском языке, и завоевывал Лерина внимание. То, что Массимо станет ее отчимом на 6 лет вперед, ей абсолютно было непонятно и неважно, ведь изначального смысла слова «папа» ей никогда не объясняли. Лишь много лет спустя оно станет ей ненавистным за неимением любви и некорректного воспитания с его стороны. В 9 лет она узнает, что мужчина, болтающий с ними только на английском, и с которым ее мама забацала ей сестренку Луну, не ее отец вовсе. С ним Анна знакомится по интернету, выходит за него замуж и покидает родину. Покидает деревню, к которой так привыкла Лерочка, бросает свою работу учительницы, покидает бескрайние просторы полей, засаженных настолько приглянувшимися доченьке золотистыми колосьями пшеницы и радужными подсолнушками. Покидает снежные зимы, от которых веяло сказкой. В общем, бросает все и всех к чертовой матери и рискует последними штанами. Анне с Лерой и трехмесячной Луной на руках приходится привыкать сначала к городским манерам немецкого Франкфурта на Майне, а затем к провансальским пейзажам Лазурного берега. И когда кто-то из их прошлого окружения говорит: «Так это там, где рай?», Анна молча прикусывает нижнюю губу зубами, чтобы не влепить им равновесную оплеуху и не показать, где раки зимуют. Если бы они знали, через что им пришлось пройти, чтобы завоевать место под солнцем в этом райском курорте, они бы так не размышляли. Лера все еще говорит на русском языке, но только с мамой, и учит забавный в произношении французский язык. Впитывает каждое новое слово как губка и даже сама начинает учить маму правильному произношению незнакомой фонетики. Анне французский дается нелегко, невзирая на то, что песни Эдит Пиаф запали в душу с малого детства. Ей понадобилось больше времени для акклиматизации и освоения нового языка, хотя она уже говорила на английском и немецком языках. Жаркий климат Лазурки, море и снежные Альпы стали повседневной жизнью трех — русской красавицы и ее двух матрешек. Казалось бы, чего для счастья еще надо? А как раз того, чего за деньги не купишь. Папы. Настоящего папы. Тот, кто заботится о маме и ее детях. К сожалению, Анна уж очень поторопилась с выводами, выйдя замуж и не узнав Массимо поближе. Он оказался не таким добрым, каким представляла его Лера. Мнимый папа оказывается нарциссическим эгоистом и все чаще их обижает, занимаясь только собой. Маму она видит постоянно заплаканной. Улыбаться она практически перестала. А отчим после работы постоянно сидит на диване, задрав ноги к потолку, и смотрит фильмы на лаптопе. Затем в жизни Анны появляется Бруно. С ним Анна знакомится весной на профобучении от центра занятости в отдельном бизнесе. А позже их обоих нанимает один и тот же 4-звездочный отель в период летнего сезона. Они занимают пост ресепшенистов, только Бруно больше исполняет ночной аудит. Их расписание пересекается, и им удается задушевно поболтать и потравить шутки с агентами по безопасности. Как же легко было Анне в эти моменты рядом с ним. Она чувствовала себя защищенной и даже желанной. За 6 месяцев совместной работы им посчастливилось узнать друг друга поближе. Но никаких планов друг на друга они не строили. Бруно понимал, что Анна завязла по уши в личностных проблемах, и влезать в ее жизнь, чтобы вороченное говно еще больше воняло, ему не хотелось. Они держали дистанцию, так и оставшись коллегами и, можно сказать, друзьями. Лера чувствует, что папа ее не любит. Ее младшую сестру он ставит на пьедестал и все ей разрешает, а Леру постоянно наказывает и отталкивает. Мама, Единственная, кто принимает ее сторону и заступается за нее в любой ситуации. Но этого недостаточно. Мама не могла заменить отцовской любви, как бы она ни старалась. Леру переполняют чувства ревности и несправедливости. В ее детской головке не укладывалось, почему папа ее не любит. Еще в 7 лет мама пыталась ей объяснить, что Массимо не является ее биологическим отцом. «Мама, а что это значит, биологический отец?» «Ну, это мужчина, с которым живет твоя мама, но с которым она тебя не делала». «А с кем ты меня делала?» — спросила Лера. «С биологическим папой». «А где он, мой биологический папа?» — с грустью в голосе промолвила она. «Зайка моя!» Анна взяла дочку к себе на колени. «Ты знаешь, вообще в мире есть разные папы». «А да?» — удивилась Лера. «Да», — заулыбалась мама непонятливому взгляду своей малышки. «Есть папа биологический, есть папа приемный и есть папа настоящий. Биологический папа — это папа, с которым мама переспала и получила тебя в животике. Твоего биологического папу звали Олег. Он русский». Анна быстро вспомнила, как в 17 лет влюбилась в него, брата своей одноклассницы. Однажды в 11 классе она со своими одноклассниками встречала у Олега Новый год. Уже тогда она поймала себя на мысли, что он ей не просто нравится. Своей энергетикой Олег как-то притягивал к себе внимание не только Анны, но и всех девчонок в деревне, да и из соседских деревень тоже. Молодой парень, лет 25, Олег был харизматичной личностью, душой компании. Как не запасть на симпатичного парня спортивного телосложения с густой темно-каштановой шевелюрой и карими глазами? В его чертах лица просматривалась татарская национальность. Немного суженные глаза, смуглый цвет кожи. По темпераменту он был необузданный, гиперсексуальный, редко кто мог устоять перед его ребячеством и обаятельностью. Он был очень влюбчивым и бегал за каждой молоденькой юбкой. У этого импозантного парнишки был один, по его же мнению, недостаток — маленький рост. Анну это не смущало. Смущало ее то, что они были давними родственниками. Но, тем не менее, чувствовала, что что-то ее притягивает. И тут даже законы Вселенной не смогли противостоять химии притягательности. Они переспали. И Анна узнает, что беременна. Так появляется Лера. «Значит, мой биологический папа живет в России?» — спросила она. «Да», — подтверждала Анна. «А вот приемный папа — это тот, кто живет с твоей мамой, но не любит ни маму, ни тебя». «Это Массимо!» — со злостью прошипела Лерочка, складывая ручонки на груди, выражая так свое недовольство. «Да, Массимо. Твой приемный папа. А вот Луня, твоей сестричке, он приходится биологическим отцом». «А третий папа?» — полюбопытствовала Лера, взирая на маму с надеждой. «А вот третий папа — настоящий. Таких очень мало. Такие папы любят и приемных детей, и их мам. Они готовы создавать настоящие семьи, в которых царит любовь и уважение друг к другу. Они готовы воспитывать приемных детей, безусловно. Понимаешь? Просто так. Настоящие папы воспитывают и любят детей не потому, что так надо, а потому что это им в радость. Такого практически не бывает. Ты, например, еще не нашла своего настоящего папу. Я скажу тебе по секрету, что ты очень счастливая девочка. У тебя может быть целых 3 папы, в то время как у твоей сестрички только один». «А почему один?» — не поняла Лера. «Но смотри, приемного отца у Луны быть не может, так как у нее уже есть биологический папа. А вот настоящим папой его назвать нельзя, так как он делает больно вашей маме». «Жаль Луну», — опустила глазки доченька на свои коленки, выразив свое чувство сострадания. «Почему?» «Потому что у нее не может быть много пап, а у меня может». Я заулыбалась по-детски веселому, но довольно умному заключению Лерочки и, взяв ее на руки, поплелась домой. «Мам, а можно я напишу Деду Морозу в письме, чтобы он мне подарил настоящего папу?» Сердце Анны сжалось в комок. Она понимала, что в отношениях с мужчинами ей никогда не везло. Олег их бросил, Массимо не любит и издевается, а искать еще кого-то приличного у нее не было больше ни сил, ни желания. «Ну, конечно», — противореча себе закивала Анна. Ей не хотелось лишать свою любимую дочку последней надежды. Не хотелось, чтобы Лерочка потеряла в ней настоящую маму. Ведь мамы тоже бывают разные. Только малышка Анны настолько ей доверяла, что даже не задалась этим вопросом. В таком возрасте ребенку многого не надо, чтобы чувствовала себя защищенной, не одной. К сожалению, чувство защищенности продлится недолго, так как год спустя, когда Лере исполнится 9 лет, мама скажет ей, что Массимо не был ее отцом. Она воспримет это как BBC News, как информацию, которую от нее скрывали. «Как так? 9 лет подряд я думала, что Массимо мой отец, и только теперь ты мне говоришь, что это не так?» — возмущалась Лера. «Нет, дочка, конечно, я тебя уже ставила в известность о том, что Массимо не твой родной отец. Но тебе было лет 7. Ты была еще слишком маленькой, чтобы понять что-то. Я никогда от тебя не скрывала существование твоего биологического отца. Я просто ждала момента, когда ты сможешь принять эту информацию как разумеющуюся. И если сейчас тебе захочется узнать побольше об Олеге, мы можем этим заняться. Ты можешь написать ему письмо, чтобы сообщить о твоем существовании, и если он захочет с тобой переписываться, всегда пожалуйста. Остается дать ему твой номер телефона, и дело в руках. Сейчас у всех есть WhatsApp, технологии шагают вперед семимильными шагами. Раньше я даже и мечтать не могла переговариваться с моими предками по видеосвязи. Теперь это расплюнуть. Тебе решать». Мама помогла Лере в написании письма на русском языке. Хоть она и говорила с ней на ее родном языке, но письменная речь требовала еще много-много-много усилий. И главное — мотивации. «О чем ты хочешь написать?» — спросила Анна. Лера вкратце упомянула основные моменты и то, что хотела бы с ним пообщаться. И вот, что у них получилось. «Привет, Олег. Пишет тебе Лера. Я думаю, ты понял, что это твоя дочь, даже если я ношу мамину фамилию. Моя мама Анна, я думаю, ты ее помнишь, мне рассказывала о твоем существовании с малых моих лет. Когда я была маленькая, я не придавала этому никакого значения, поскольку у меня во Франции уже был приемный отец, которого звали Массимо. Но только несколько лет назад я осознала, когда мне было где-то 8-9 лет, что в России живет мой генетический отец. На тот момент мама расходилась с моим приемным отцом. Я тебя представляла в моем воображении, что ты стройный, высокий мужчина. Однажды мама мне показала твою фотографию, которую она нашла в Одноклассниках. На ней ты со своей сестрой Олесей, которую я тоже знаю, и с твоей дочкой Галей. Получается, Галя — моя сводная сестра. Я помню, когда я была в гостях у бабушки Люды, я видела Галю пару раз, но издалека. Было бы неплохо с ней познакомиться. Но на сегодняшний день я живу с еще одним папой. После развода с Массимо мама стала жить с новым мужчиной. Раньше они были коллегами по работе. Он строгий, но очень хороший, и он меня любит и уважает. И я его за это уважаю. Его зовут Бруно. Мы с ним много веселимся и очень здорово проводим время. Может, однажды ты согласишься на встречу со мной, чтобы просто познакомиться? Я не спешу, как говорится, всему свое время. Я готова с тобой общаться, если ты, конечно, тоже этого желаешь. Хочу сразу расставить точки над «и», сообщив тебе, что я в Россию буду приезжать только во время каникул, так как моя жизнь складывается во Франции очень даже хорошо. Я задаю себе много вопросов по поводу тебя. Ты для меня настоящая тайна. Я пишу тебе это письмо, так как мне необходимо знать, кто он, мой биологический отец. Лера». Если биологический отец у Леры вызывал интерес, то отчим Массимо вызывал у нее отвращение и злобу. Неприятный осадок, который он оставил в ее детской памяти, было трудно растворить и преодолеть в одиночку. Мать находилась в постоянном стрессе и сама нуждалась в помощи. Любая ее попытка защитить свое чадо от деспота, которого она не разглядела при знакомстве, венчалась фиаско. Возникали постоянные ссоры, скандалы, трата нервов, затем финансовые проблемы. Проблемы интимного характера, хотя они всегда были налицо. Точнее, интима практически не было. Обнаружив в его сумке Виагру, Анна даже начала думать, что муж ее импотент вовсе. Он избегал ее внимания, как какой-то холеры, постоянно ездил в командировки на Украину и в Россию. Фото молоденьких девушек, обнаруженные в его компьютере, подкрепили опасения Анны о том, что Массимо предпочитал интим с проститутками. Постоянные измены и отказ от секса с супругой, потеря работы, поиск работы, попытки суицида матери Анны, сексуальные домогательства Леры, ставшие реальной причиной для развода. Все катилось по наклонной. Однажды Анна наткнулась на книгу французской журналистки Армель Агер. Она до слез была тронута глубиной отрывка, настолько отражающего ее страдальческую жизнь. «Вот уже 5 лет, как он изменял мне. 5 лет, как я страдала от его безразличия, лжи и эгоизма. Его неспособности испытывать маленькие радости жизни, распознавать в других хорошее. 5 лет, как мне скучно и неинтересно с ним. И я подумала про себя. Все кончено». И, сказав себе это, гнев утих. Внезапно я стала очень спокойной. Вместо того, чтобы идти в свою комнату и ныть, как я делала на протяжении нескольких лет, я на автомате и с какой-то неслыханной легкостью выполняла повседневные жесты. А на следующий день с абсолютным спокойствием заявила ему, что между нами все кончено. Он был в недоумении. Я сообщила эту новость моим детям, которые были в шоке. Думаю, они больше всего боялись за меня. Я наняла юриста. Это было тяжело, потому что он не хотел ничего слышать. Он сказал, что я в депрессии, съехала с катушек. Все это мне было безразлично. Я не могла дождаться, когда же все это закончится. Внутри я была полна рвения, дорожила одиночеством. Я живу в моем собственном темпе, ем то, что мне хочется, читаю по вечерам в моей постели. Я начала учебу в университете свободного времени. Мне еще столькому надо научиться. Я заново открываю для себя, что значит «говорить». Людям есть, что сказать друг другу. Они полагают, что и мне тоже. Сегодня я удивляюсь, как я могла прожить столько лет в ловушке человека, который меня не любил и которого я быстро разлюбила. Меня удерживал страх, рутина. Это просто безумие. Как можно намертво привыкнуть к дому, определенному представлению о безопасности, комфорту? Но что такое материальный комфорт, когда у тебя на душе неспокойно? Жизнь кажется слишком длинной, когда переносишь внутреннюю смерть. Обладать чем-то — это хорошо. Это может доставить много удовольствия. Немедленное удовлетворение. Но я также верю в то, что нужно научиться отпускать. Этот маленький кусочек книжной героини привнес в Анну озарение. Пробегая мокрым взглядом каждую строчку этой печальной истории, она словно видела себя, писательницу, выводящую судьбоносным пером робкие, залитые кровью и болью фразы в победоносную нить событий. «Надо разводиться». До того, как Анна узнала о сексуальных домогательствах над ее дочерью, Лера постоянно терпела психологические атаки отчима, переходящие в постоянные наказания. В то время как свою родную дочь Массимо возносил на пьедестал принцессы недотроги, разрешая ей абсолютно все, то Лерочку он наказывал за любой промах. Будь то нечаянное опрокидывание стакана воды за ужином или попытка дать сдачи своей сестре. И когда его что-то не устраивало... Массимо бесцеремонно матерился на своем итальянском, называя 8-летнего ребенка проституткой. Что-что. А вот слово «путанна» не требует особого перевода, чтобы понять его грязный смысл. Одним воскресным утром Анна приходит домой с ночной смены, когда она подрабатывала в отеле, и не обнаруживает Леры в ее постельке. Ни на кухне, ни в ванной, ни в салоне, ни в детской комнате ее не было. Сердце в груди бешено заколотилось в предчувствии беды. На Лериной подушке она обнаруживает смятый клочок бумаги, где детским почерком накаляканы злые рожицы и начерканы всего лишь 2 фразы. «Папа злой, мне больно». Тут Анна осознает, что ее Лерочка, ее любимая крошка, ушла из дома. Что можно было сделать 6-летнему ребенку, чтобы он решился на такое? Анна тут же выбежала искать дочурку. К счастью, она не ушла далеко. Ее сердце сжалось от боли, когда у соседнего подъезда Анна увидела дрожащий от холода в одной пижаме маленький комочек нервов. Она прижала Лерочку к себе и постаралась успокоить. «Мам, а это нормально, когда папа мне засовывает руки в трусики?» Чуть не плача прошептала Лера. «Что?» — удивилась та. «Он делал тебе больно? Что еще он тебе делал? Не бойся, я никому не скажу. Я рядом и не дам тебя в обиду». «Ничего, просто трогал мне попку». Новость о сексуальном домогательстве над Лерой ввергла ее в транс. Буря ненависти и жажда кровопролития вскипели внутри утроба. Инстинкт матери-тигрицы, защищающей свое детище от опасностей, проснулся в ней незамедлительно. Поход в полицию, допрос в отделении дежурной бригады и психологом. К большому ее разочарованию, доказательств к домогательству над несовершеннолетним ребенком было недостаточно. Слово ребенка против взрослого. Кто станет возводить дело на пустом месте? Тем более, что Лерочка в свои 8 лет настолько была запугана, унижена мужчинами, что не смогла открыть свою душу и залечить свои раны. Дело было закрыто и отложено пылиться на полках полицейских складов. В то несчастное или счастливое утро Анна расходится с человеком, которого не просто сложно назвать папой, но и даже мужчиной. Какой урод осмелится лапать маленькую девочку. У Анны не укладывалось в голове, как она не досмотрела, что Массимо имел наклонности развратника и педофила. Она увозит Лерочку из России подальше от Олега. Увозит, чтобы не делать ей больно, чтобы не разбить хрупкое детское сердце, подальше от мужчин-предателей, не способных нести полную ответственность за свои поступки. Мать Леры увозит дочку из России, чтобы обеспечить ей лучшее будущее за границей. Оказывается, что попадает в лапы хищника. Даже теперь Анна не знала, что было бы лучше для ее девочки. Останься она жить одна в России, где ее одноклассники могли потешаться над ее матерью легкого поведения. Или уедь она жить за границу, где из 1000 мужчин она натыкается именно на педофила. Но теперь все было кончено. Ей удается выставить Массимо из квартиры, вычеркнуть лжеотца и лжемужа из их повседневной жизни и начать дышать без чувства постоянного страха. Жить одной с детьми в Европе — нелегкое дело. Когда Анна слышит сплетни о русских девушках, вступающих в брак с французами лишь для получения гражданства, она приходит в недоумение. «Ну как так можно жить? Это же не женщины», — думала она. «Это бесчувственные роботы. И как французы ведутся на их уловки?» К счастью, магия, в которую верила Лера, существует. И именно в этот тяжелый период их жизни судьба опять сводит Анну с Бруно, ее бывшим коллегой. Он предлагает ей руку помощи, но та отказывается. Ей не хочется чувствовать себя должной и опять зависимой от мужчин. И тем не менее, редкие их встречи становятся редким праздником не только для Анны, но и для ее детей. Лера практически влюбляется в мужчину, который привносит в ее жизнь справедливость и, кажется, даже любовь, которую она никогда даже пальцем не щупала. Луна тоже наслаждается его присутствием и подарками, но с опаской сравнивает его со своим биологическим отцом. И результаты сравнения ей очень не нравятся. Младшенькой Луне кажется, что Бруно украл у нее маму, да еще и разлучил их с родным папой. Возраст детей на момент знакомства с отчимом является существенным условием формирования отношений. Чем старше ребенок, тем сложнее их взаимодействие. Дети Анны были еще не очень взрослыми, чтобы противостоять их отношениям, но уже и не маленькими. Лере было 8, Луне 6. Анна не возилась с бутылочками и колясками. Да, это сыграло немаловажную роль в том, чтобы она сосредоточилась прежде всего на роли жены, чем мамы. Но это не значило, что она не занималась детьми. Скорее наоборот. Именно Бруно вдохновляло ее на то, чтобы устраивать детям праздник практически каждый день. В сводных семьях с отчимом может возникать немало проблем. В случае Анны это было принятие отчима ее младшей дочерью, с отцом которой она рассталась. Для старшей дочери, которая предпочитала добродушного Бруно, чем деспотичного Массимо, это не создавало никаких проблем. Она полюбила Бруно с первого взгляда и приняла его как равноправного члена семьи. С сестрой Лерой ситуация была катастрофической. Ведь она унаследовала от своего генетического отца очень много отрицательных качеств, в частности, таких как эгоизм и превосходство над другими. Не удивляйтесь, дети в шестилетнем возрасте могут принимать себя за королей. Поэтому, когда Бруно вошел в их жизнь и сообщил Луне, что право принимать решения остается за взрослыми, она долго и с громким треском падала со своего высокого трона и ревновала, не сразу принимая заменителя отца. Она учится с ним заново любить. Любить по-настоящему. Начинает даже посвящать ему стихи. «Я влюбилась в тебя не взглядом, то ли день, то ли ночь, то ли час, проведенных с тобою рядом, для меня словно рай сейчас. Трепет нежных твоих ладоней, обжигающий пылкий взгляд, заколдована я тобою. Между нами прошел разряд. Этим утром под одеялом, под покровом ночных теней, становилась я идеалом под дыханием твоих страстей. Вот рассвет прорывается шпилем, ты оставишь меня одну. В сердце буря сменяется штилем, навсегда я в твоем плену». Анна учится с ним заново быть мамой. Настоящей мамой. Потому что, как ей казалось до этого, мамой она была только наполовину. Он хоть и был радикальным в отношении с ее детьми, но всегда справедливым, особенно с шестилетней Луной, которая в эпоху Массимо не слазила с престола и, по сути, управляла даже Анной. Бруно не понимал, как она собирается держать контроль над детьми, если они делают все, что им вздумается. Хотят конфет, а не нормальную еду? Они получают. Хотят вести себя за столом, как первобытные люди? Они так и делают. Хотят не убирать комнату? Беспорядок остается для мамы. В общем, никакого уважения и отсутствия стебля семьи. Конечно же, факт отсутствия отца, который мог бы внести строгость и сорт уважения к матери, был налицо, и часто Анна срывалась на крик, заставляя Бруно чувствовать за нее боль и беспокоиться. Анна и впрямь позволяла Луне многое. Правил воспитания как таковых у нее не было. Луна действительно испытывала трудности, часто капризничала, была встревоженной. Разлука с ее отцом не пошла ей на пользу. Но Бруно знал, что проблемы появились еще до разлуки. Луна всегда хотела быть первой, впереди своей старшей сестры Леры, и Массимо должен был вмешаться, должен был принять участие в воспитании, а оказалось, только навредил, отдавая предпочтение своей родной дочери, взращивая в ней эгоизм. «Я не думаю, что у Луны был отец все эти годы. У Леры — да, хотя, по сути дела, все наоборот», — сказал однажды Бруно. «У Лерочки был дедушка до 3 лет», — попыталась оправдаться Анна. «Кроме того, она принимала Массимо за своего отца». «Да, я понимаю. Но у Леры наблюдается какая-то ось в воспитании. Я не знаю, как такое возможно, но это так. Мне кажется, было бы неплохо проконсультировать ее у психолога. Но в данной ситуации скорее Луна нуждается в неотложной помощи». Анна до последнего верила, что являлась хорошей матерью. Раньше сомнения закрадывало в ее рассудок. Аргументы Бруно были настолько справедливыми и безупречными, что она находила изъяны только в самой себе. Но их повседневные будни были настолько волшебными, что она готова была меняться, меняться к лучшему и во благо всем. Когда февральские каникулы по совету Бруно она отправляет детей в лагерь, чтобы они учились кататься на лыжах, ей становится не по себе. Впервые в жизни она расставалась с ее дочками на целую неделю. У нее не укладывалось в голове, как они будут без мамы, а мама без них. И знаете, что самое прекрасное в том, что дети должны быть предоставлены сами себе? Конечно, под присмотром вожатых. Ну, конечно, это не только возможность для детей приобщиться к социальному взаимодействию и общению, но и у мамы появляется шанс заняться самой собой и своим партнером. Он давал Анне чувство полета, чувство быть красивой как внутри, так и снаружи. И ей казалось, что над ними колдует волшебник, превращающий простые вещи в магию экзистенциальности. Однажды утром, проснувшись в объятиях своего любимого, она слышит фразу: «Поехали в лагерь, навестим девчонок». Сказать, что Анна была на седьмом небе, значит не сказать ничего. Каким было удивление сначала Луны, а потом и Леры, когда на горнолыжном склоне они увидели маму с Бруно. Детские Лунины глазки светились от счастья. Она не могла поверить, что мама здесь. Группа детей, построенная в линию, с непониманием смотрела на происходящее, и когда Анна закончила ее обнимать, даже спросили: «А почему ты папу не обнимаешь?» Инструктор впереди колонны заулыбался. Анна с Бруно тоже засмеялись. Чужие дети не могли знать, что отец Луны с Анной в разводе и что Бруно ей даже не родственник. Но, тем не менее, она была приятно шокирована. Чужой ей человек, претендующий на роль отчима, в состоянии преодолеть километры и увидеть ее в то время, как ее родной отец никогда такого не делал. Они не стали долго задерживать всю группу детей для осуществления их спортивной деятельности. И когда инструктор с детьми стали удаляться, Луна заплакала, замедляя ход и замыкая линию юных снегоходов. Сердце Анны сжалось от боли, но задержаться дольше означало истерику, разлуки. Для детей Анны это был первый опыт вдали от дома и вдали от мамы на такой долгий срок. Но этот этап был необходим, чтобы закалить их характер, сделать сильнее и более адаптивными к реальной жизни. Она это четко понимала и надеялась, что девочки тоже вскоре поймут и примут. Что ж, Луну они увидели. Анну наполняли чувства радости и печали одновременно. Осталось дождаться группы, в которой была Лера. У обоих был красный комбинезон для зимних видов спорта. И Аня присматривалась к любой красной точке на горнолыжных склонах. Это было легко, все горы были усыпаны белым снегом. Вдруг вдалеке появилась группа детей. Анна распознала силуэт Леры с ее белыми солнечными очками на голове и тут же принялась махать руками, чтобы привлечь ее внимание. Они с Бруно быстро зашагали в их направлении. Когда Лера поняла, что это и впрямь они, она словно встала в психологический ступор. Ее ручки, опущенные вдоль тела, невольно обронили лыжные палки. Казалось, она перестала даже моргать. Бруно первым заключил ее в свои объятия, и, отдавшись сильным эмоциям, которые ее захлестывали, дочка громко зарыдала навзрыд. Анна тоже обняла ее, пытаясь шутить, чтобы успокоить. Эти минуты для Леры были ценнее всего на свете. Для нее Бруно стал больше, чем просто папа. Она его очень любила, ведь именно этот человек позволил неуверенному в себе ребенку приобрести свободу выражения своих чувств и эмоций. Она вытерла слезы с ее розовых щечек и продолжила рассказывать, что они просто приехали их повидать. Эта душевная встреча запомнится им троим навсегда. Слезы радости на глазах детей Анна увидит еще не раз. И чем больше она помнила, что Бруно отдавал им всю свою энергию, тем больше ей хотелось отдавать ему. Даже посторонние люди говорили, что они очень красивая пара, в том смысле, что оба светились изнутри от счастья. Все было так просто, но в то же время волшебно, что Анна с девочками были на седьмом небе от счастья. Бруно позволяет Лерочке многие детские шалости, да еще умудряется делать маму счастливой, делать так, чтобы она улыбалась. Вроде бы его социальный статус по отношению к ней — это отчим, а он такой с ней добрый и справедливый, что и хочется назвать его папой. С другой стороны, это не ее настоящий папа. Анна с девочками переезжает к нему в квартиру. И понемногу все они привыкают к семейной счастливой жизни. Каждый день, проведенный с Бруно, кажется им сказкой. Конечно, испытаний на их долю выпадает немало, но они кажутся постижимыми, так как благодаря им девочки становятся увереннее в себе, добрее и милосерднее.